Сутки для уксуса и масла без пробок, заткнутые бумажками. На тарелках лежало по большому черному ломтю хлеба. Вилки с изломанными черенками. Обломову подали уху, а ему суп с крупой и вареного цыпленка. Потом следовал жесткий язык, после баранина. Явилось красное вино. Штольц налил полстакана, попробовал, поставил стакан на стол и больше уж не пробовал. Илья Ильич выпил две рюмки смородинной водки, одну за другой, и с жадностью принялся за баранину. «Вино никуда не годится», — сказал Штольц. «Извини, в торопях не успели на ту сторону сходить», — говорил Обломов. «Вот, не хочешь ли смородинной водки? Славная, Андрей, попробуй». Он налил еще рюмку и выпил. Штольц с изумлением поглядел на него, но промолчал. «Агафья Матвеевна сама настаивает. Славная женщина», — говорил Обломов, несколько опьянев. «Я, признаться, не знаю, как я буду в деревне жить без нее. Такой хозяйки не найдешь». Штольц слушал его, немного нахмурив брови. «Ты думаешь, кто все это готовит? Анисья?» «Нет», — продолжал Обломов. «Анисья за цыплятами ходит, да капусту полит в огороде, да полы моет. Это все Агафья Матвеевна делает». Штольц не ел ни баранины, ни вареников. Положил вилку и смотрел, с каким аппетитом ел все это Обломов. «Теперь ты уж не увидишь на мне рубашки наизнанку», — говорил дальше Обломов, с аппетитом обсасывая косточку. «Она все осмотрит, все увидит, ни одного нештопанного чулка нет, и все сама. А кофе как варит, вот я угощу тебя после обеда». Штольц слушал молча, с озабоченным лицом. «Теперь брат ее съехал, жениться вздумал, так хозяйство, знаешь уж, не такое большое, как прежде. А бывало так, у ней все и кипит в руках, с утра до вечера так и летает, и на рынок, и в гостиный двор. Знаешь, я тебе скажу...» Плохо владея языком, заключил Обломов. «Дай мне тысячи две-три, так я бы тебя не стал подчивать языком до бараниной. Целого бы осетра подал, форелей, филе первого сорта. Агафья Матвеевна без повара чудес бы наделала. Да». Он выпил еще рюмку водки. «Да, выпей, Андрей, право, выпей. Славная водка. Ольга Сергеевна тебе этак и не сделает», — говорил он нетвердо. «Она споет каста дива, а водки сделать не умеет так. И пирога такого с цыплятами и грибами не сделает. Так пекли только бывало в Обломовке, да вот здесь. И что еще хорошо, так это то, что не повар. Тот бог знает, какими руками заправляет пирог. А Агафья Матвеевна — сама опрятность». Штольц слушал внимательно, навострив уши. «А руки-то у нее были белые!» Продолжал значительно отуманенный вином Обломов. «Поцеловать не грех! Теперь стали жестки, потому что все сама. Сама крахмалит мне рубашки!» С чувством, почти со слезами произнес Обломов. «Ей-богу так, я сам видел! За другим жена так не смотрит, ей-богу! Славная баба Агафья Матвеевна! Эх, Андрей, приезжай-ка сюда с Ольгой Сергеевной, найми здесь дачу, тот-то бы зажили. В роще чай бы стали пить, в Линскую пятницу на пороховые бы заводы пошли, за нами бы телега с припасами да самоваром ехала, там на траве, на ковре легли бы. Агафья Матвеевна выучила бы и Ольгу Сергеевну хозяйничать. Право, выучила бы. Теперь вот только плохо пошло. Брат переехал, а если б нам дали 3-4 тысячи, я б тебе таких индеек наставил тут». «Ты получаешь 5 от меня», — сказал вдруг Штольц. «Куда ж ты их деваешь?» «А долг?» — вдруг вырвалось у Обломова. Штольц вскочил с места. «Долг?» — повторил он. «Какой долг?» И он, как грозный учитель, глядел на прячущегося ребенка. Обломов вдруг замолчал. Штольц пересел к нему на диван. «Кому ты должен?» — спросил он. Обломов немного отрезвился и опомнился. «Никому, я соврал», — сказал он. «Нет, ты вот теперь лжешь, да неискусно. Что у тебя? Что с тобой, Илья? А? Так вот, что значит баранина, кислое вино. У тебя денег нет. Куда ж ты деваешь? Я точно должен немного хозяйке за припасы, — говорил Обломов. За баранину и за язык? Илья, говори, что у тебя делается. Что это за история? Брат переехал, хозяйство пошло плохо. Тут что-то неловко. Сколько ты должен? 10 000. По заемному письму. Прошептал Обломов. Штольц вскочил и сел опять. 10 000? Хозяйке? За припасы? Повторил он с ужасом. Да, много забирали. Я жил очень широко. Помнишь, ананасы да персики? Вот я задолжал. Бормотал Обломов. «Да что об этом?» Штольц не отвечал ему. Он соображал. «Брат переехал, хозяйство пошло плохо. И точно оно так. Все смотрит голо, бедно, грязно. Что ж хозяйка за женщина?» Обломов хвалит ее. Она смотрит за ним. Он говорит о ней с жаром. Вдруг Штольц изменился в лице, поймав истину. На него пахнуло холодом. «Илья!» — спросил он. — Эта женщина, что она тебе? Но Обломов положил голову на стол и задремал. Она его грабит, тащит с него все. Это вседневная история, а я до сих пор не догадался, — думал он. Штольц встал и быстро отворил дверь к хозяйке, так что та, увидя его, с испугу выронила ложечку из рук, которую мешала кофе. — Мне нужно с вами поговорить. — вежливо сказал он. — Пожалуйте в гостиную, я сейчас приду. Отвечала она робко. И, накинув на шею косынку, вошла вслед за ним в гостиную и села на кончике дивана. Шали уж не было на ней, и она старалась спрятать руки под косынку. — Илья Ильич дал вам заемное письмо? — спросил он. — Нет. С тупым взглядом удивления отвечала она. — Они мне никакого письма не давали. «Как никакого?» «Я никакого письма не видела», — твердила она с тем же тупым удивлением. «Заемное письмо», — повторил Штольц. Она подумала немного. «Вы бы поговорили с братцем», — сказала она. «А я никакого письма не видала». «Что она, дура или плутовка?» — подумал Штольц. «Но он должен вам?» — спросил он. Она поглядела на него тупо. Потом вдруг лицо у нее осмыслилось, даже выразило тревогу. Она вспомнила о заложенном жемчуге, о серебре, о солопе, и вообразила, что Штольц намекает на этот долг, только никак не могла понять, как узнали об этом. Она ни слова не проронила не только Обломову об этой тайне, даже Анисье, которая отдавала отчет в каждой копейке. «Сколько он вам должен?» — с беспокойством спрашивал Штольц. — Ничего не должны. Ни копеечки. — Скрывает передо мной. Стыдится жадная тварь, ростовщица, — думал он. — Но я доберусь. — А 10 000? — сказал он. — Какие 10 000? — в тревожном удивлении спросила она. — Илья Ильич вам должен 10 000 по заемному письму? Да или нет? — спросил он. «Они ничего не должны. Были должны постом мяснику 12 с полтиной, так еще на 3-й неделе отдали. За сливки молочницы тоже заплатили. Они ничего не должны». «Разве документа у вас на него нет?» Она тупо поглядела на него. «Вы бы с братцем поговорили», — отвечала она. «Они живут через улицу, в доме Замыкалова, вот здесь. Еще погреб в доме есть». «Нет, позвольте переговорить с вами», — решительно сказал он. «Илья Ильич считает себя должным вам, а не братцу». «Они мне не должны», — отвечала она. «А что я закладывала серебро, земчуг и мех, так это я для себя закладывала. Маша и себе башмаки купила, Ванюше на рубашке, да в зеленые лавки отдала. А на Илью Ильича ни копеечки не пошло». Он смотрел на нее, слушал и вникал в смысл ее слов. Он один, кажется, был близок к разгадке тайны Агафьи Матвеевны. И взгляд пренебрежения, почти презрения, которое он кидал на нее, говоря с ней, невольно сменился взглядом любопытства, даже участия. В закладе жемчуга, серебра он вполовину смутно прочел тайну жертв и только не мог решить, приносились ли они чистую преданностью или в надежде каких-нибудь будущих благ. Он не знал, печалиться ли ему или радоваться за Илью. Открылось явно, что он не должен ей, что этот долг есть какая-то мошенническая проделка ее братца. Но зато открывалось многое другое. Что значат эти заклады серебра, жемчугу? — Так вы не имеете претензий на Илье Ильиче? — спросил он. — Вы потрудитесь с братцем поговорить? — отвечала она монотонно. — Теперь они должны быть дома. — Вам не должен Илья Ильич, говорите вы. — Ни копеечки, ей-богу, правда. Божилась она, глядя на образ и крестясь. — Вы это подтвердите при свидетелях? — При всех, хоть на исповеди. А что жемчуг и серебро я заложила, так это на свои расходы. — Очень хорошо, — перебил ее Штольц. — Завтра я побываю у вас с двумя моими знакомыми, и вы не откажетесь сказать при них то же самое? — Вы бы лучше с братцем переговорили, — повторяла она. — А то я одета-то не так. Все на кухне, нехорошо, как чужие увидят, осудят. — Ничего, ничего. А с братцем вашим я увижусь завтра же, после того, как вы подпишете бумагу. — Писать-то я отвыкла совсем. — Да тут немного нужно написать, всего две строки. — Нет уж, увольте. Пусть он лучше Ванюша бы написал, он чисто пишет. — Нет, вы не отказываетесь, — настаивал он. — Если вы не надпишете бумаги, то это значит, что Илья Ильич должен вам 10 000. — Нет, они не должны ничего, ни копеечки, — твердила она. — Ей-богу. — В таком случае вы должны подписать бумагу. Прощайте, до завтра. — Завтра бы вы лучше к братцу зашли, — говорила она, провожая его. — Вон тут, на углу, через улицу. — Нет. И вас прошу, братцу, до меня ничего не говорить, иначе Илье Ильичу будет очень неприятно. — Так я не скажу им ничего, — послушно сказала она. Глава 7. На другой день Агафья Матвеевна дала Штольцу свидетельство, что она никакой денежной претензии на Обломова не имеет. С этим свидетельством Штольц внезапно явился перед братцем. Это было истинным громовым ударом для Ивана Матвеевича. Он вынул документ и показал трепещущим средним пальцем правой руки, ногтем вниз, на подпись Обломова и на засвидетельствование маклера. «Закон-с», — сказал он. «Мое дело — сторона. Я только соблюдаю интересы сестры. А какие деньги брали Илья Ильич, мне неизвестно». «Этим не кончится ваше дело», — погрозил ему, уезжая Штольц. «Законное дело-с, а я в стороне», — оправдывался Иван Матвеевич, пряча руки в рукава. На другой день, только что он пришел в присутствие, явился курьер от генерала, который немедленно требовал его к себе. «Генералу?» — с ужасом повторило все присутствие. «Зачем? Что такое? Не требует ли дела какого-нибудь?» «Какое именно? Скорее, скорее, подшивать дела, делать описи, что такое?» Вечером Иван Матвеевич пришел в заведение сам не свой. Тарантьев уж давно ждал его там. «Что, кум?» — спросил он с нетерпением. «Что?» — монотонно произнес Иван Матвеевич. «А как ты думаешь, что?» «Обругали, что ли?» «Обругали», — передразнил его Иван Матвеевич. — Лучше бы прибили. — А ты хорош, — упрекнул он. — Не сказал, что это за немец такой. — Ведь я говорил тебе, что продувной. — Это что, продувной? Видали мы продувных? Зачем ты не сказал, что он в силе? Они с генералом друг другу «ты» говорят, вот как мы с тобой. Стал бы я связываться с этакими, если б знал. — Да ведь законное дело! — возразил Тарантьев. — Законное дело! —

Как из туриста-негацианта он превратится в семейного домоседа? Если он успокоится от этой внешней беготни, чем наполнится его жизнь в домашнем быту? Воспитание, образование детей, направление их жизни, конечно, нелегкая и не пустая задача. Но до нее еще далеко. А до тех пор что же он будет делать? Эти вопросы давно и часто тревожили его. И он не тяготился холостой жизнью. Не приходило ему в голову, как только забьется его сердце, почуя близость красоты, надеть на себя брачные цепи. Оттого он как будто пренебрегал даже Ольгой девицей. Любовался только ею, как милым ребенком, подающим большие надежды. Шутя, мимоходом забрасывал ей в жадный и восприимчивый ум новую смелую мысль, меткое наблюдение над жизнью, и продолжал в ее душе, не думая и не гадая, живое понимание явлений, верный взгляд. А потом забывал и Ольгу, и свои небрежные уроки. А по временам, видя, что в ней мелькают не совсем обыкновенные черты ума, взгляды, что нет в ней лжи, не ищет она общего поклонения, что чувства в ней приходят и уходят просто и свободно, что нет ничего чужого, а все свое. И это свое так смело, свежо и прочно. Он недоумевал, откуда далось ей это, не узнавал своих летучих уроков и заметок. Останови он тогда внимание на ней, он бы сообразил, что она идет почти одна своей дорогой, оберегаемая поверхностным надзором тетки от крайностей, но что не тяготеют над ней многочисленной опекой авторитеты семи нянек, бабушек, теток, с преданиями рода, фамилии, сословия, устаревших нравов, обычаев, сентенций, что не ведут ее насильно по избитой дорожке, что она идет по новой тропе, по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом, взглядом, чувством. А природа ее ничем этим не обидела. Тетка не управляет деспотически ее волей и умом. И Ольга многое угадывает, понимает сама. Осторожно вглядывается в жизнь. Вслушивается, между прочим, и в речи советы своего друга. Он этого не соображал ничего, и только ждал от нее многого впереди. Но далеко впереди. Не прочь никогда ее себе в подруги. А она по самолюбивой застенчивости долго не давала угадывать себя. И только после мучительной борьбы за границей он с изумлением увидел, в какой образ простоты, силы и естественности выросло это многообещавшее и забытое им дитя. Там мало-помалу открывалась перед ним глубокая бездна ее души, которую приходилось ему наполнять и никогда не наполнить. Сначала долго приходилось ему бороться с живостью ее натуры. Прерывать лихорадку молодости, укладывать порывы в определенные размеры, давать плавное течение жизни, и то на время. Едва он закрывал доверчиво глаза, поднималась опять тревога. Жизнь била ключом. Слышался новый вопрос беспокойного ума, встревоженного сердца. Там надо было успокаивать раздраженное воображение. Унимать или будить самолюбие. Задумывалась она над явлением. Он спешил вручить ей ключ к нему. Вера в случайности, туман галлюцинации исчезали из жизни. Светла и свободно раскрывалась перед ней даль. И она, как в прозрачной воде, видела в ней каждый камешек, рытвину и потом чистое дно. «Я счастлива!» — шептала она, окидывая взглядом благодарности свою прошедшую жизнь. И, пытая будущее, припоминала свой девический сон счастья, который ей снился когда-то в Швейцарии. Ту задумчивую голубую ночь и видела, что сон этот, как тень, носится в жизни. «За что мне это выпало на долю?» — смиренно думала она. Она задумывалась, иногда даже боялась. Не оборвалось бы это счастье. Шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы. Кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливо и бодро. А жизнь все не умолкала у них. Ольга довоспитывалась уже до строгого понимания жизни, Два существования, ее и Андрея, слились в одно русло. Разгула диким страстям быть не могло. Все было у них гармония и тишина. Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое и блаженствовать, как блаженствуют обитатели затишьев, сходясь трижды в день, зевая за обычным разговором, впадая в тупую дремоту, томясь с утра до вечера, что все передумано, переговорено и переделано. Что нечего больше говорить и делать, и что такова уж жизнь на свете.